Согласно мысленному образу, составленному нянюшкой в полутьме палатки, госпожа Гоголь была стара. И чего уж она совсем не ожидала увидеть, когда колдунья Вуду вышла на солнечный свет, так это того, что собеседница ее окажется весьма симпатичной женщиной средних лет и ростом выше матушки. В ушах госпожи Гоголь покачивались массивные золотые серьги, а одета она была в белую блузку и длинную красную юбку с оборками. Нянюшка сразу почувствовала неодобрительное отношение матушки Ветровоск. Видимо, то, что говорили про женщин в красных юбках, было еще хуже, чем то, что говорили про женщин в красных сапогах, что бы там про них ни говорили. Госпожа Гоголь остановилась и подняла руку. Послышалось хлопанье крыльев. Грибу, подобострастно тершийся о ногу нянюшки, поднял голову и зашипел. На плечо госпожи Гоголь слетел самый большой и самый черный из всех когда-либо виденных нянюшкой петухов. Он повернул голову и смерил нянюшку самым разумным из всех когда-либо виденных ею птичьих взглядов. «Вот это да!» — потрясенно промолвила нянюшка. «Отродясь, не видывала таких здоровенных петухов, а уж я их на своем веку перевидала, ого-го!» Госпожа Гоголь неодобрительно приподняла бровь. «Да откуда у нее воспитанию-то взяться?» — заметила матушка. «Вы меня не дослушали. Просто я с измальства жила неподалеку от птицефермы», — ответила нянюшка. «Это Легба, темный и опасный дух», — сообщила госпожа Гоголь. Она наклонилась поближе и уголком рта продолжила. «Между нами он просто большой черный петух. Но вы же понимаете». «От рекламы никогда вреда не бывало», — согласилась нянюшка. «А это Гриба. И если между нами, он сущий демон, исчадие ада». «Ну, разумеется, он же кот», — великодушно заметила госпожа Гоголь. «Чего еще ожидать от кота?» «Дорогой Джейсон и все остальные, ну разве не удивительно, что случается, когда совсем не ожидаешь? Например, мы познакомились с госпожой Гоголь, которая днем работает поварихой, а на самом деле она колдунья в Вуду. Так что не верьте, что там говорят насчет черной магии и т.д. Все это предрассудки. Она совсем вроде нас, только чуточку другая. Хотя про зомби все правда, но это не то, что вы думаете». «Странный город это Орлея», — решила нянюшка. «Стоит миновать центральные улицы, пройти по переулочку, нырнуть в маленькую калитку, и оказываешься среди деревьев, с которых свисают длинные пряди мха и что-то вроде клочьев шерсти, а земля начинает колыхаться под ногами и превращается в болото. По обе стороны тропинки темнели пруды, в которых тут и там среди лилий виднелись какие-то живые бревна». «Ну и здоровенные же тритоны», — изумилась она. «Это аллигаторы». «Да неужто? Небось и вкусные же?» «Да». Дом госпожи Гоголь, казалось, был сложен из обычного топляка, выуженного из реки. Крыша его была крыта мхом, и стоял он над самым болотом на четырех крепких сваях. Отсюда до центра города было рукой подать. Нянюшка явственно слышала уличный шум и цокот копыт, но хибарка посреди болота была будто окутана тишиной. «А люди тебя здесь не беспокоят?» — спросила нянюшка. «Те, кого я не хочу видеть, нет». Заросли лилий колыхнулись. По поверхности ближайшего пруда стала разбегаться V-образная зыбь. «Уверенность в себе», — одобрительно заметила матушка, — «это всегда очень важно». Нянюшка уставилась на рептилию оценивающим взглядом. Та попыталась выдержать его, но вскоре у нее заслезились глаза, и она отказалась от своего намерения. «По-моему, парочка этаких красавчиков мне и дома бы не помешала», — задумчиво произнесла нянюшка Яг, когда ее противник по гляделкам поспешно скользнул прочь. «Наш Джейсон запросто вырыет такой же пруд. А что они жрут?» «Все, что захотят». «Я знаю один анекдот про аллигаторов», — заявила матушка тоном человека, собирающегося поведать великую и неоспоримую истину. «Да что ты!» — воскликнула нянюшка Яг. отродясь, не слыхивала от тебя ни единого анекдота. Если я не рассказываю их, это еще не означает, что я их не знаю, — надменно сообщила матушка. Там один парень... — Какой парень? — спросила нянюшка. Один парень зашел в трактир. Да, это был трактир. И увидел объявление. А в объявлении том написано: «Любые бутерброды на любой вкус». Тогда он и говорит: «Сделайте мне аллигаторский бутерброд, да побыстрей». Воцарилась пауза. Некоторое время остальные две ведьмы, непонимающе, таращились на матушку. Наконец нянюшка Яг повернулась к госпоже Гоголь. «Так значит, ты, получается, одна здесь живешь?» — жизнерадостно спросила она. «И кругом ни единой живой души?» «В каком-то смысле», — ответила госпожа Гоголь. «Понимаете, соль в том, что аллигаторские — это...» Громко начала матушка, но осеклась. Дверь хижины отворилась.